Нет, снайперша отцепила от своего оружия вырванный куст и наложила на тетиву стрелу, чье древко украшали светящиеся в ночи руны. Они уже близко, слышите, идите без нас. Я подвернула ногу на расчистке завалов и тоже долго бежать не смогу. Папаша, подсади-ка меня на дерево, может там не сразу достанут и успею опустошить колчан. Хе, возможность потискать такую молоденькую попку стоит того, чтобы раньше времени отравиться к небесному горну. Довольно хмыкнул старый вояка, с готовностью выполняя команду. Ну, чего встали и смотрите на меня, как горные бараны на новую кузню. А ну пшли отсюда, молодежь. И они пшли. Отряд несся по ночному лесу вперед, не делая остановок на своем пути до тех пор, пока их ушей не достигли звуки выстрелов. Сначала одного, потом, через показавшийся нереально долгий промежуток, второго. А последнего так и не было. Один из оставленных пожилому дварфу мушкетов так и не успел ему пригодиться. «Впереди река!» — крикнул кто-то из вырвавшихся вперед эльфов. «Надо сделать переправу и взорвать ее за собой. Нежить не любит воды и станет искать брод. Так все мосты в округе вроде еще сами леди Сильвана и ломала, когда еще живой была». Несколько удивилась Фель. «Я сама тогда где-то здесь пыталась помешать переправе некромантов. Долго ли пару деревьев повалить? Мы, конечно, не гоблины, но тоже со взрывчаткой кое-чего могим», — констатировал один из дворфов, оглядываясь по сторонам и сжимая в руках рог с порохом. «Эй, лесные жители, а ну найдите мне подходящую лесину, чтобы до того берега достало, а уж я то ее как надо мигом уроню». Водная артерия несла свои могучие воды быстро и гордо. Пересечь ее нечего было и пытаться, дварфы бы до другого берега в своих доспехах точно бы не доплыли, а худосочных эльфов таким течением могло и к океану унести. Понятное дело, наладить мгновенную переправу все-таки не получилось. А когда вековая ель все-таки рухнула, подметя макушкой песок противоположного берега реки, Фель при помощи своей магии почувствовала погоню. «Я не чую мертвых, но к нам приближается пятеро живых», — рявкнула она, буквально пинками под зад заталкивая на неустойчивый мост первого из дворфов. Получалось у него не очень. Пятая точка подгорного жителя отличалась изрядным бронированием, а туфельки с консервными ножами вряд ли имелись в гардеробе даже самой завзятой эльфийской модницы. Это не может быть никто, кроме некромантов, и они должно быть, как всегда, прутся позади своих тварей, только скрывают их от поисковых заклятий. «Мы их задержим», — произнес один из мечников отряда, переглянувшись с собратьями. «Вперед, братья, покажем, на что способны последние мастера клинка из Кельталоса. Порох умнее», — решил минер, спрыгивая с собственноручно сделанного моста и едва не плюхаясь в воду. «И фитиль в зубы. Догоню Строри по дороге к небесному горну, а то этот сквалыга три серебряных должен остался». «Какого демона?» — Фель в прямом смысле слова всучила Лонари в руки Малу, а после напутственным подзатыльником задала направление вынужденно обнявшейся парочке для бега с препятствиями по шаткой и скользкой переправе. «Вам чего вдруг так резко в героев поиграть захотелось? Все не уйдем», — хмыкнул мастер по обращению со взрывчаткой, вырывая порох из рук у своей молодой копии. «Мост получился слишком капитальным, сворачивать его тоже с этой стороны надо. Если ему просто снести лежащую на том берегу макушки ели, нежить все равно пройдет, только лапы немного замочит. Отец, мы тебя не оставим», — в голос возмутились два дворфа, один из которых уже лишился своего пороха. «А ну вперед!» Обоих братьев затолкал на бревно еще один подгорный житель, причем отвесил им на дорогу такого тычка, что они едва не сбили обнявшуюся орочье эльфийскую парочку. Выросший вдали от крупных водоемов Мал панически боялся мокрой стихии и потому держался за Лонари, как за спасительный круг, а та возмущенно сипела и пыталась снять крепко вцепившиеся в нее руки орка со своей груди. «Ну, или хотя бы просто вздохнуть, молодо еще геройствовать, да и вы идите, леди». «Но», — попыталась возмутиться Фель, однако тут, не слушая ее возражений, дворфийский ветеран схватил хрупкую волшебницу за руку, нагнул до своего роста, смачно поцеловал, обдав ароматом чеснока, перегара и табака, а после запихнул уже готовящуюся испепелить наглеца ведьму на бревно, от всей души ущипнув напоследок эльфийку за задницу. От боли и возмущения предводительница отряда рванула вперед и остановилась лишь на середине бревна. Хотела было вернуться назад, но тут из леса донеслись зычные боевые кличи, с которым мечники Кельталоса обычно бросались в атаку. Видимо, они уже заметили врага и решили порадовать его встречным ударом. Скрипив зубы и послав на прощание минирующим дерево дворфам пару уже бессмысленных для них угроз, Златокудрая поспешила вперед, потирая пострадавшее место. Зычных кличей больше не было слышно, а звон клинков с такого расстояния даже чуткие уши эльфов вряд ли бы уловили. Уже догоняя остатки отряда, Фель услышала одинокий выстрел и с трудом смогла заставить себя обернуться, чтобы посмотреть, по кому он был сделан. На удивление, дварфы недоуменно смотрели в лес, не переставая готовить лисину к подрыву. Неужели кто-то из отрядных мечников взял с собой их мушкет? Ну, не лишено логики. Быстрый боец имел некоторые шансы прорваться мимо нежити и разрядить картечный залп в упор по некромантам. Вряд ли подобное их убьет, но даже легкие раны никаким преследователям прыти не добавит. Запалив фитиль, пара смертников помахала на прощание девушке и, подхватив оружие вместе с остатками пороха, углубились в лес. Взрыв, сваливший импровизированный мост в воду, окончательно похоронил им возможность отступления. Утирая непонятно почему начавшие капать слезы, Златокудрая упорно вела остатки своих бойцов через лес. Мелькали деревья, оглядывались назад братья, оставившие на том берегу отца. Стволы лесных исполинов быстро скрыли реку. Новые взрывы, ознаменовавшие конец отважных дворфов, отряд услышал уже еле-еле, и через довольно продолжительный промежуток времени. Это заставило Фель злобно выругаться. Если бы знать сразу, что нежить не сможет быстро расправиться с пошедшими в самоубийственную атаку мечниками, тогда бы Минерм только и надо было сделать запал побольше и бежать по еще целой переправе. У них бы еще и время осталось, чтобы свои доспехи на бережку водой сполоснуть от налипшего лесного мусора. Не расслабляться, велела Златокудрая, устало вздыхая и чувствуя, что после этой ночи у нее вполне может добавиться седых прядей в шевелюре. Вряд ли командиры нежити тупее нас и не догадаются свалить подходящее дерево, а вурдалаки своими зубами работают быстро. Подбодренные такой информацией, дварфы и эльфы бежали, бежали, бежали, долго бежали. Даже уже на шаг как-то сами собой начали переходить, без всяких команд и указаний. Сказывалась бессонная ночь, а также общая усталость от тяжелой и опасной работы в последние дни. А потом откуда-то из-за их спин вылетела пылающая стрела. С изрядным перелетом она вонзилась в ствол одного из деревьев, никого не задев. Однако лучшего намека о своем наличии рядом противник дать бы не ухитрился при всем желании. Эльфийское зачарованное оружие тоже нельзя было не узнать. Сильвана выдохнула Фелли и закусила губу. Гадать, как именно мертвая глава рейнджеров догнала их, было бессмысленно. В конце-то концов, у нее столетий рыскания по лесам Кельталаса больше, чем у самой Златокудрой педагогического опыта. «Так, слушай мою команду, телепортируйтесь и бегите дальше, а я ее задержу». Но попытался было заикнуться волшебник, сжимая в руках артефакт, который из-за слишком частого использования уже не мог в ближайшие сутки дать ему дополнительной маны. Не спорить, острое зрение эльфийки уже различило среди деревьев медленно идущие вперед фигуры, среди которых имелся тонкий женский силуэт с огромным луком. Пальцы сплелись в жесте, выставляющем вокруг бывшей нянечки способные отклонить стрелы в стороны воздушный щит. «Уходите, я потрачу всю свою магию, но смогу ее достать, а к тому моменту, как леди Сильвана регенерирует, вы уже должны быть далеко». «Не спорить, я сказала, исполнять». С негромким хлопком отряд исчез. Вряд ли он перенесся слишком далеко, но даже такой отрыв лучше, чем встреча лицом к лицу с генералом армии нежити. Фель Златокудрая глубоко вздохнула, собрала все свои магические силы в кулак и принялась ждать вестницу своей смерти. По крайней мере, больше не надо будет искать краску. Как-то отрешенно подумала она, мысленно колеблясь между двумя самыми эффективными заклятиями в своем арсенале. Гнев природы должен был оживить несколько деревьев и натравить их на врага, учитывая, что на раны получившиеся конструкты реагировали еще меньше, чем нежить, ущерба они могли причинить немало. Тиски корней, чары, недавно пущенные ей в ход против толпы вурдалаков, теоретически могли причинить больше ущерба, особенно если применять их не на площадь, а по одиночной цели. Но от дробящих объятий оживленных корней можно было увернуться, скажем, взлетев или просто убежав. А вот ожившие деревья могли преследовать свою цель и не остановились бы раньше, чем окажутся уничтожены. Ну, или раньше, чем кончится питающая их магия. Эльфийка с длинным луком шла вперед. Видимо, где-то себе нормальную одежду леди Сильвана все же нашла. Теперь ее мертвое тело скрывал стандартный плащ рейнджеров вкупе с накинутой на голову маской-капюшоном. За спиной ее двигались другие фигуры, мало похожие на вурдалаков или некромантов. Присмотревшись, Фея ляхнула и закусила губу до крови. Следом за генералом армии мертвых шли погибшие члены отряда самой Златокудрой. Пошатываясь и неловко ковыляя, покойники, чьи тела, наверное, еще не успели остыть, приближались к своей командирше. Вот эльфы-мечники полным составом. От былой грации не осталось и следа. Стремительные при жизни бойцы тащатся так, словно у каждого на ноге висит по гире, спины сгорблены. При ходьбе периодически опираются на свое оружие, словно на костыли. Вот целитель со своей помощницей. Оба вместо одежды теперь несут заляпанное чем-то темным рубище. Знакомая картина, почти так и выглядят трупы, погибшие от клыков нежити. За ними гуськом следуют дварфы, еще более неуклюжие и грузные, чем обычно не все. Ну да, минеров, наверное, на мелкие клочки разорвало, учитывая, сколько пороха они при себе имели. У самых ног бывшей начальницы рейнджеров Кельталаса семенит маленькая фигурка гоблина, дышащая ей в пупок. Ай! Почти утративший координацию движений, коротышка споткнулся и полетел кубарем, об который запнулась леди Сильвана. Фель едва не спустила свои чары с поводка, наплевав на то, что враг еще не подошел на дистанцию эффективного поражения. Однако, как с удивлением констатировала она, даже смерть поменяла наглого гоблина не сильно. Если бы он еще мог соображать, то непременно возгордился бы своим поступком сверх всякой меры, особенно учитывая, в какой позе растянулась поверх него некогда красивейшая из защитниц Кельталаса. Кстати, как-то у нее голос изменился, он теперь больше не был таким сиплым. «Ты куда мне тычешь своим локтем? Немедленно убери его оттуда. Это не локоть». В душе у Фель зародились какие-то еще не сильно оформленные подозрения, а руки сами начали искать под рукой что-нибудь тяжелое. Похоже, гоблин был вполне себе живым. Во всяком случае, вряд ли бы Сильвана оставила своей новой ручной собачке достаточную свободу воли, чтобы так нагло к ней приставать. «Это нос, да встань ты с него!» Один из мечников упер меч в землю и оперся об него, а после поднял с маленького зеленого поганца подвернувшую ногу во время раскопок снайпершу. «Вы живы?» Фель на несколько секунд заподозрила, что находится под воздействием чары, все происходящее ей только кажется. Но нет, все происходящее было реальностью. «Живы. Угу, все более-менее в порядке», — кивнул целитель. «Только я в плечо пулю поймал, а от моей племянницы получил за меткую стрельбу ногой по яйцках АМ. В общем, чудо, что в темноте мы друг друга не перебили и не перестояли, тем более учитывая, что оставленные вами засады ждали не нас, а нежить. Так Сильваны тут не было», — констатировала Фель без сил, садясь на песок. Теперь она поняла, почему бойцы так медленно ковыляли. Она сама то теперь двигалась, как восставший из могилы труп, вся трясясь от пережитого напряжения, да плюс длительные пробежки после дня и так заполненного спешным маршем. И нежити тоже, да какая нежить, я ору, ору, зову на помощь, а вместо подмоги мимо того сарайчика, куда меня заселили, какое-то стадо паникующих мамонтов пробежало. «Вы же забор снесли, и стенку в доме», — возмутился гоблин, так не вставая с земли. «Я и звал, и светил, настоящий прожектор там на окраине поселка вверх выдал, сам не думал, что так умею. Мы когда следом за вами гнались, изо всех сил ау-ау-ау, кричали, пока на залп не нарвались, а потом едва не оказались зарезаны ушастыми урками с их финками-переростками, а психованные дварфы-камикадзе нас едва не подорвали. Хорошо удалось убедить их в том, что лучше порох потратить на изготовление второй переправы. Ох, как ноги гудят. Ну и здоровы же вы, драпать. А чего ты кричать-то посреди ночи начал?» Ласково осведомилась Фелли, от гоблина все начали почему-то отходить в сторону. Истошно так, с надрывом, будто насмерть испугался. А я и испугался. Кто бы не испугался, если проснется посреди ночи связанным. Видите ли, наших эскулапов, перебравших на ночь успокоительного, с пьяных глаз на подвиги потянуло. С достоинством ответил зеленый коротышка, чей нос, видимо, никак не чувствовал грядущие неприятности. «Просыпаюсь я, значит, замотанный в кокон, как гусеница. А эти упыри-медики торжественно вещают о возмездии, которое покарает святотатца, посмевшего телекинезом потискать мощи их троюродной бабушки, и наполняют клизму, двухведерную. Я ж от нервов там вообще чуть не пришиб эту парочку дегенератов к демоновой бабушке. Орал, вопил, звал на помощь, отплевывался молниями от этих укурков. Надеялся, что кто-нибудь придет, развязаться поможет мне. Заклинание полиморфизма никогда не относилось к числу любимейших чар Фель, однако их уже давно сделали обязательной частью испытаний. Название старшей волшебницей, потому Златокудрая их знала, что могла подтвердить мелкая овца с зеленоватой шерстью и удивительно длинным носом. Глава 7. Глава 7. Куда? Куда он подевался? Маленький гоблин бегал кругами вокруг большого орка, и у того от этого мельтешения и панических воплей уже начинала кружиться голова. Длинноносый и ушибленный на всю голову карлик явно слишком близко к сердцу принял свою потерю. Он подпрыгивал на месте, заглядывал во все шкафы, порывался обыскать мусорные корзины, будто там могла отыскаться пропажа. А ведь чего-то подобного и следовало ожидать, если вспомнить его прошлые достижения. «Где?» – я спрашиваю, «где?» «Где мой водород?» «Опять?» – тихонько спросил у мала десятник Стари, с улыбкой наблюдая за пытавшимся рвать на себе волосы гоблином. Последнему провести процедуру экстремальной депиляции мешал тот факт, что его короткая стрижка от лысины орка отличалась совсем незначительно. Откуда на этот раз испарился этот летучий газ? Из железной бочки, крышку которой Тимон накануне лично приваривал наглухо. Мал всегда полагал, что изготовление дирижаблей дело непростое, иначе бы гоблины не драли за воздушные суда и перевозимые на них товары такую жуткую цену. Верие, раскошелиться они бы заставляли покупателей все равно, но несколько меньше, ведь высокая стоимость просто отпугивала большинство клиентов, чего жаждущие наживы коротышки не могли не понимать. «Что-нибудь более плотное и герметичное у вас есть?» «Навряд ли», — покачал головой дварф, знающий местные запасы как свои четыре пальца. Как-никак он являлся одним из наиболее старых и уважаемых жителей спрятанной в скалах деревеньки, куда в конечном итоге пришел отряд, чтобы отдохнуть и пополнить припасы. Вертолеты и всякие такие особые материалы, которые в них применяют, ближе Стальгорна не найти. На заставе, которая караулит перевал в двух днях пути отсюда, есть танк, но вряд ли вам подойдет его броня, даже если гоблин каким-то образом ухитрится ее купить или спереть. Мал немного подумал и решил, что Тимону он на бронетехнике говорить не будет. Поскольку с пытающегося построить воздушное судно паршивца станется действительно украсть весь танк целиком и хорошо, если не с экипажем, а после подорвать его, стараясь запустить в небеса. Доведенный до полного озверения многочисленными неудачами с постройкой модели дирижабля, зеленый коротышка мог пойти и не на такие глупости. Хорошо еще, что любой постоянный поселок дворфам или гномов имел мастерскую, в которую пускали всех желающих поработать. Правда, материалы все равно приходилось покупать за свой счет. «Сколько у нас осталось полученных от Фель денег?» — повернулся к орку Тимон, будто прочитавший мысли своего компаньона. К удивлению орка, совсем уж убыточным их рейд по лесам не оказался. Однако и на то, чтобы жить и не тужить полученной суммы, конечно же, не хватило. Особенно учитывая то, что 3/4 средств уже было спущено на попытки гоблина собрать какие-то понятные только одному ему механизмы. Десяток серебряных. Мала проблема отсутствия финансов волновала не слишком. В лесах было полно дичи, а уж если попадется нежить, ну, на трупах некромантов, как правило, бывают неплохие украшения и ценные артефакты. Маловато для задуманной мной серии экспериментов. Гоблин еще больше ускорил темп своих метаний. По ногам его стали проскакивать голубоватые искорки электричества. К ним немедленно начал стягиваться весь имеющийся в мастерской мусор, включая металлическую стружку. Дварф расплылся в улыбке, радуясь, что в помещении стало чище и значит можно еще пару лет не убираться. Если, конечно, сюда не вовремя какая-нибудь женщина не заглянет. 9 серебряных. Тут же поправился Мал. Один уйдет на стирку твоей одежды. Прачки сейчас дерут за свой труд так, словно являются охотниками на нежить. Говорят, цены на мыло подскочили. Вот же гадство. Гоблин остановился, оглядел себя и безуспешно попытался отряхнуться. Стари, а твой старший брат, ну который старейшина, он от нас древесину примет. Или только с эльфами работает. Возьмет, как не взять. Качнул головой местный житель. Товар честный, да еще и прибыль изрядную приносит. Вот только как вы планируете вдвоем бревна таскать, и почему не хотите больше работать с Фелли и ее отрядом? Неужели до сих пор не простил волшебницу за ту историю с овцой? Она же вроде принесла свои извинения и признала, что зря вспылила. Чтобы эти извинения были приняты, ей надо одеть черное кружевное белье и прийти ко мне в комнату, когда там посторонних не будет. Сально ухмыльнулся гоблин и начал разгребать завалы, оставшиеся после его работы на одном из верстаков. Вот тогда бы я ее с удовольствием простил. Раз 5-6, губа не дура. Я бы тоже не отказался, будь хоть лет на 100 помоложе. Хмыкнул дварф и провел рукой по усам, залихватски подкручивая их. Только при эльфийках в зоне слышимости такого не ляпни. Прибьют не глядя, что ты такой ущербный. Ну, вы ведь меня не выдадите. Подмигнул ему гоблин, продолжая чего-то искать. А вообще я ей сразу предложил альтернативный вариант. Обучить меня этому заклинанию. Отказалась, зараза, утверждает, что оно безмерно сложное. Как-никак двойная иллюзия. Одна обычная, придает цели внешний вид овцы, а вторая ментальная, воздействующая на мозги жертвы и заставляющая ее опуститься на четвереньки и блеять. Да ну, удивился Мал, так вот оно чего. А я то еще думал, почему попавшие под это заклинание неминуемо расколдовываются обратно, даже если чары снять некому. Не, ну в принципе настоящая трансформация тела вполне возможна при помощи магии. Почесал затылок отверткой Тимон. Только если она будет настолько сложной, короче, по плечу ее будет освоить лишь архимагу, да и то не сразу. А тем чародеям, кто рангом пониже, придется в лучшем случае пользоваться костылями артефактов. А, вот, нашел, относительно удачные образцы. Отвертка вновь принялась чесать затылок гоблина да так, что от того вниз начали лететь кусочки содранной зеленой кожи. А во второй руке проведшего последние несколько суток в мастерской носатого карлика болтались два предмета, похожих на ремни. Первое – прожигающий пояс. По сути дела, модификация термитной зажигательной гранаты, только плоская. Удачно получилось, что нашлось много материалов для фейерверков. Да, кстати, я извел весь металл, который горит очень ярким солнечным светом. Он сильно был нужен, не страшно. Отмахнулся дварф. У нас и раньше-то шутихами народ не особо баловался, а теперь их и вовсе не запускаем, чтобы нежить не привлечь. Да и не лежат ценные и редкие материалы на видном месте, мы их под надежными замками прячем. Да там вроде как раз и висело чего-то на шкафчике. Призадумался гоблин, но тут же сменил тему. В общем, неважно, эта штука шутя прожжет сталь, а уж за деревом, даже самой прочным, придется следить, чтобы огонь далеко не ушел, и оно в нужную сторону упало. Да, получить по башке лисиной неприятно, почесал голову дварф, а уж если она корабельная, то все, встречайте предки, такого даже двухголовый огр не выдержит, а ведь именно такие скупают на побережье, не жалея золота. Нет, обычные бревна или там доски тоже купит, но спрос уже не тот. Я помнил об этом при разработке. Кивнул гоблин и качнул второй висящий в его цепкой лапке штучкой. Звякнули приделанные к ней колеса. Вот, колесно-ременная упряжь. При помощи десятка таких штук, моих навыков в поднятии тяжести силы мысли и одной рычьей силы, даже очень тяжело бревно можно будет катить всего вдвоем, как тачку. За одно бревно вы много не выручите, заметил дварф, доставая из кармана трубку и огниво. Хотя на миску похлебки каждый день, пожалуй, хватит. Если особо не шиковать и притаскивать их к подножию гор, где у нас сборный пункт для караванов, хотя бы по десятку в месяц. Пф. Гоблин гордо задрал нос к потолку. Одной рычьей силе немедленно захотелось уткнуть его обратно в пол. Ну, чисто в смысле взаимопомощи, чтобы у его напарника голова не закружилась. Я думал об этом, и нашел замечательный выход. Зачем везти деревья к вам, чтобы потом транспортировать их на побережье суши, если реки рано или поздно попадают в океан? Ну, еще варианты с озером возможны, но их можно отбросить благодаря работе с картой. Мал тяжело вздохнул. Воду в больших количествах он не любил, очень не любил. Но это проклятая данная некогда клятва, и ведь нельзя сказать, что гоблин нарушает некогда взятые на себя обязательства. Его сразу предупреждали, что от этого племени можно ожидать любых безумств, причем на регулярной основе. Наверное, надо было все же попробовать поднять бунт в резервации и уходить в леса и горы. Родное племя Тралла и его закадычного дружка Грома Адского Крика ведь как-то отсиделись, хотя ходят слухи, что они просто хорошо дали на лапу каким-то дворфам-радикалам, чтобы те не замечали гостей на своей земле. В общем, нам надо будет только найти подходящую корабельную рощицу у реки, дотащить бревна до воды и сделать плот, победно вещал гоблин. А дальше останется лишь сплавляться нам нем туда, где товар с руками оторвут. Как вам план? По-моему, гениально, только об одной мелочи забыл. Хмыкнул местный житель и раскурил трубку. А нежити, думаешь, она не следит за реками? Твари, конечно, не любят воду, как-то она там нарушает наложенные на их гнилые тела чары, но покараулить добычу у брода не откажутся. А некроманты так и вообще, если не будут мух ловить, то могут уничтожить вас с берега не только магией, но и артиллерией. Их передвижные катапульты-труповозки бьют точнее, чем этого хотелось бы живым. Гоблин как стоял, так и сел, не выпустив из рук ни колесно-ременной упряжи, ни прожигающего пояса. Глаза его округлились, сквозь зубы прорвалось злое шипение, а ушастая башка с размаху впечаталась в пол сразу и лбом, и носом. Из последнего немедленно закапала кровь, почему-то исходящая на открытом воздухе искорками молний. Проклятие! Проклятие! Проклятие! Да что со мной такое? Почему я не могу контролировать свои душевные порывы? Как так получается, что золотые руки и острый интеллект соседствуют с катастрофической невнимательностью к деталям? Коротышка продолжил самоистязание, колотясь головой о камни. Последние мялись и начинали оплавливаться в крови чародея-самоучки, словно куски льда в теплой воде. Малые стари бросились успокаивать буйствующего Тимона, пока он не подорвал всю мастерскую либо взрывчаткой, либо магией. Почему меня тянет смотреть на огонь, взрывы, драки, способных оборвать гоблину все выступающие части тела эльфиек в неглиже? Чем я так стукнулся и какой дряни ненароком сожрал, что уже целую неделю мечтаю покурить на бочке с порохом? По какой причине не получаются простые и элегантных конструкций? В голову сами лезут монструозные технических уроды, для выполнения поставленной задачи вынуждены иметь с десяток слабых мест. О, я понял. Мал прекратил удерживать пытающегося нанести себе тяжкие телесные повреждения гоблина. Я понял, ты же забыл о Каджамите. Я ничего не забыл, возмутился придавленный дворфом Тимон, немного успокаиваясь. С него даже электрические разряды соскакивать перестали. Я все помню, вернее, не помню почти все, но это в памяти осталось. Каджамит является особо редким и ценным минералом. Именно благодаря ему некогда загнанное в шахты племя троллей и рабов превратилось в гоблинов. Хотя, тролли и их потомки, похоже, и так отличаются сильно нестабильным геномом. Иначе как объяснить, что часть их мутировала в ночных эльфов, а часть ночных стала высокими? Я ни капли не разбираюсь в том, кто от кого и как произошел, но на всякий случай напомню тебе основные сведения о Каджамите и его влиянии на гоблинов. Только учти, хоть мне рядом с вашим племенем пришлось научиться всяким разным мудреным словечкам, но чего-то могу и перепутать. Решил Мал, напрягая память в попытках найти как можно лучшие слова. Кожа на лысом черепе пошла морщинистыми складками от усилий. Так вот, Каджамит. Это минерал пока смогли найти в одном единственном месторождении, и давным-давно его выработали. Однако за тысячелетия, которые гоблины провели в его добыче, он стал им необходим. Отсутствие его является нежизненно важным, но из-за этого вашей расе приходится иметь дело с рядом неблагоприятных побочных эффектов. Угу. Голос Тимона до боли напомнил передернувшемуся дварфу речь леди Сильваны. Таким хриплым он стал. Продолжай. Ну, первый и самый известный недостаток гоблинов – это жадность. Хотя не могу сказать, является ли это следствием нехватки Каджамита или просто ты и твои сородичи всеми пытаетесь накопить на то, чтобы приобрести себе хоть немного минерала. Орк поскреб лысый череп. Скорее все-таки второе. Во всяком случае, вокруг вашей подземной столицы Андермайна перекопана каждая горсть земли в поисках крупиц Каджамита. И не по одному разу. А уж та порода, которую тысячи лет назад сваливали в отвалы как слишком бедную, вообще просеяна частым ситом. И чего же со мной происходит от недостатка Каджамита? Голос Тимона буквально звенел от напряжения. Снижается критичность мышления, психика идет в разнос и на ней паразитируют десятки всевозможных маний и фобий, гормоны льются из ушей, поскольку железы внутренней секреции выделяют их в слишком больших количествах для столь маленького тела. Я не понял, чего ты сейчас сказал, честно сознался орк, но без Каджамита гоблины дуреют, причем не глупеют, а именно дуреют. Вы можете перемножать в уме трехзначные цифры и помнить свою родню до десятого колена, но при этом радостно хихикать, взирая на зажатый в лапе динамит с горящим фитилем. И как-то вы совсем перестаете бояться идти на риск, пусть даже смертельный, вплоть до того, что среди наемников попадаются гоблины-камикадзе, не видящие ничего дурного в том, чтобы обвязаться динамитом и подорвать себя в гуще врагов, а то и друзей, если им попробуют золото зажать, ссылаясь на то, что те не успеют его потратить. И ведь сразу после получения монет в свой карман эти самоубийцы готовы идти на дело. И о том, чтобы с кем-нибудь поделиться своими деньгами даже и не думают. Добавил дварф, прислушивающийся к разговору. «Еще вы очень любите все больше и опасное, и чем оно здоровее и смертоносней, с тем большим восторгом пищите. К тому же просто сходите с ума от огня и взрывов. Гоблины – главные производители и покупатели фейерверков. Красивый салют является, пожалуй, единственным, что может затмить в ваших глазах даже блеск золота. Ну, хоть на какое-то время». Гоблин застонал и снова принялся биться головой об пол, приговаривая сквозь зубы что-то о том, что он является ненормальным психом. «Успокойся. Ты, конечно, более ненормален, чем большинство представителей вашей расы, но на фоне подрывников абсолютно нормальный псих». Встряхнул его Мал. «Только со мной сколько лет летал на дирижабле и как-то не спалил его. Конечно, ни один из торговых баронов, которые самые рассудительные, хитрые и мозговитые из всего гоблинского племени, однако же и неподзаборная шантропа, неадекватная до полной потери чувства самосохранения. Значит, чтобы стать нормальным и полностью контролировать себя, мне нужен каджимит». Тимон уже не буйствовал, а комфортно так лежал в луже собственной крови и спокойно рассуждал. «Пумба, а ты насчет рыночной стоимости одной дозы не в курсе? У тебя однажды был выбор, купить ее или вытащить подыхающую семью орков из резерваций людей», — спокойно сказал Малый, потер лысый череп. «Только потому, что ты тогда сделал правильный выбор, я тебе еще не прикончил, и никогда не попытаюсь сделать этого в дальнейшем, если ты вдруг не станешь врагом орочьего народа или моего клана. Если бы у нас еще был дирижабль, ты мог бы обменять его на каджимитовую пилюлю, может даже на полторы, а эффект от их приема временный или постоянный», — заинтересовался гоблин. «Впрочем, чего это я, конечно временный, иначе между ним и должниками лишь полный идиот стал бы выбирать вторых, ведь с нормально работающими мозгами он быстро заработает достаточную сумму, чтобы начать выкуп орков из плена пачками. А сколько длится, кто-нибудь знает? Ну, кажется, я слышал, что чем больше гоблин безумен, тем меньше от каджимита эффект», — неуверенно пробормотал Мал. «Тебе стандартной порции каджимита надолго точно не хватит. Ну, может, месяц, в лучшем случае. Значит, придется нам все-таки сплавляться по реке, наплевав на нежить», — решил гоблин после минуты молчания. «Риск риском, но нужен более устойчивый фундамент для будущего благосостояния, чем работа на чужого дядю, вернее, очень симпатичную чужую тетю, учитывая личность Фель. В конце-то концов, где сейчас проклятый принц Артас и основные силы некромантов? Вроде бы в столице Лордерна, новые армады тварей создают, чтобы проломить ими оборону побережья», — неуверенно заметил дварф. «Но не факт, что ему не захочется с диверсионным отрядом сплавать по как раз той реке, которую вы выберете для своего маршрута. Этот типчик известен именно своими внезапными и дерзкими атаки в те места, где его не ждут или на худой конец слишком плохо подготовились. Да, риск является высоким чрезвычайно. Мне это отчетливо ясно, как ясно и то, что безопасности для жизни быстро золото нам не заработать», — задумчиво пробормотал гоблин. «Эй, Мал, как ты насчет идеи рискнуть шеей? Воду не люблю», — категорично заметил орк. «Но в принципе за. Бедность не люблю еще больше. Хороший воин всегда должен иметь достойное его оружие, броню и женщин. Кстати, неужели ты наконец смог запомнить своей ушибленной башкой мое имя? Я его еще с первого раза выучил», — хмыкнул Тимон. «Но не обольщайся, в дальнейшем ты опять станешь Пумбой. Смотреть на то, как кто-то злится, это так забавно. Я просто не могу удержаться. Определенно ему нужен каджимит», — сокрушенно покачал головой Страри, и Мал был вынужден согласиться. Хотя бы из чувства собственного достоинства и надежды, что получивший дозу редкого минерала гоблин будет вести себя хоть чуть-чуть более адекватно. Весьма слабой надежды, к слову сказать. Остаток дня напарники провели в праздном безделье, готовясь к предстоящему выходу в опасные леса, а ночью на них напали. Что? Честь и достоинство Мала серьезно пострадали. Впрочем, любой орк, проснувшийся связанным и с прижатым к горлу клинком, немедленно бы оскорбился. Застать его врасплох — это еще ладно, но подсыпать в еду сонное зелье, а ничем иным столь крепкую дрему было не объяснить, это уже оскорбление, которое смывается кровью. «Молчи», — шикнула на него Лонари. Она и еще десяток эльфов находились в комнате, выделенной гостеприимными дворфами для постояльцев, и все незваные гости были, что называется, при полном параде. «Хоть сейчас в бой. Ау, я, конечно, рад, что посреди ночи просыпаюсь от нежных рук эльфийской девы, теребящей мою самую чувствительную часть тела, но гардероб ты выбрала неудачно. Гоблин, судя по сиплому голосу, получил куда большую дозу отравы и никак не мог решить, находится ли он среди живых или как всякий спящий странствует среди духов. У меня в принципе нет предубеждений против легкого насилия по обоюдному согласию. Однако зачем ты нацепила на себя весь комплект кожаной брони, вместо уместных в такой ситуации трусиков того же материала, да и компанию вы сюда взяли излишне большую. К тому же в ней слишком много представителей мужского пола, а это изрядно нервирует. Мало ли, вдруг они настолько больные извращенцы, что смогут нас перепутать. Чичева, фель златокудрая покраснела так, словно у нее в роду были саламанды. Казалось, поднеси к ее коже лучину, и та вспыхнет. Что за бред ты несешь, мерзкое отродье? Уши, говорю, хватит теребить. Отпусти, пока не оторвало к демонам. Орк признал, что ошибался в своих выводах. Тимон был бодр как никогда и неимоверно зол. Именно этим и объяснялся его необычный тембр. Зеленого карлика в прямом смысле слова душили эмоции. И выкладывай, чего тебе надо. Даже если жители Кельталаса решили сделать отныне своим призванием грабежи, то жертв совсем не обязательно прижимать к полу пятью копьями и держать внутри магической печати неясного назначения. Ну, почему же неясного? Фель Златокудрая все же довольно близко общалась с аристократами эльфийского государства и потому неплохо умела владеть собой. Нет, она оставалась все так же взбешенной словами своего пленника, но никогда бы не стала делать глупости или напрасно его оскорблять. Очень даже распространенные печати, особенно в тюрьмах, опустошают резерв разного рода колдунов и не дают ему восполняться. Правда, судя по скорости, с которой заполняется артефакт-накопитель, надолго ее не хватит, максимум до утра. Но за это время я надеюсь узнать правдивый ответ на вопрос, кто ты такой, или вернее, что ты такое. Глава 8. Какие громкие слова и совершенно без всяких оснований брошенные в мой адрес. Перемотанный даже не веревками, а настоящими цепями, лежащий в центре пылающей сиреневым светом магической фигуры гоблин был самим воплощением язвительности. И кто же я тогда по-вашему? Шпион плети, сохранивший нормальную внешность вурдалак, больной экзотической болезнью вызвавший позеленение кожи некромант-карлик? Вряд ли. При всей моей ненависти к сектантам, вербовать и обучать предателей они умеют. Холодно улыбнулась ему Фель. Принц Артас убил своего отца и почти уничтожил родной Лордерн. Келтузец манил обещаниями бессмертия чуть ли не половину магов Долорана. Кельталас пал в немалой степени благодаря заслугам Даркхана Дратера. Эта тварь предала свою расу, преуменьшая в своих речах исходящую от мертвецов угрозу всеми силами, задерживая формирование новых войск и отсылку их на фронт, нарушив работу древних артефактов, препятствующих проникновению на территорию наших лесов демонов. Если бы некроманты попытались заслать к нам такого выделяющегося из общей массы шпиона, как ты, личи бы поменяли им местами головы и задницы, а потом еще не дали бы в таком виде умереть. Ай-яй-яй. Судя по всему, гоблин попытался покачать головой, но едва не рассек себе горло приставленное к шее острие копья. Артефактного, между прочим. Грязные слова совершенно не идут такой даме, как вы. Так и кто же я по-вашему, если не обычный скромный гоблин и не шпион нежити? Понятия не имею. История Азерота туманна, и в ней были отмечены толпы самых разнообразных существ, слабо подходящих под общие стандарты. Развела руками Фель, не сводя взгляда с, казалось бы, надежно упакованного пленника. Склонна считать, что до попадания на алтарь некромантов лежащее передо мной тело действительно принадлежало обычному гоблину, не самому лучшему из представителей этой расы, но далеко и не худшему отбросу. Однако после того, как оно умерло, о чем свидетельствовал находящийся тут же орк, ну, мне казалось, его и правда зарезали. Да еще он перед убийством некромантов кричал что-то о неудачном перерождении или вроде того. Мал теперь уже сам подозрительно косился на своего напарника, а скорее кого-то, умело им прикидывающегося. Но вы же сами сказали, что он жив. Так он и жив. Более того, даже здоров, хотя должен был давно скончаться. Кинжал, который в него всадила леди Сильвана, был отравлен медленным ядом и к тому же задел печень. Эльфийская волшебница была непреклонна. Более того, меньше чем через сутки после подобной травмы лежащее перед нами существо полностью регенерировало. Хотя даже при самом искусном лечении сделать это быстрее, чем за неделю, не могло. В чудесное исцеление за счет скрытых резервов организма, надо полагать, веры не будет. Пробормотал гоблин. А мог я случайно и неосознанно наложить на себя чары исцеления? Согласитесь, Это более логичная версия произошедшего. Я чего-то подозревала и раньше, но тогда уверилась целиком и полностью. Отрядный целитель по моей просьбе провел над имеющейся у него кровью пациента очень редкий ритуал, дающий информацию о здоровье больного и применявшимся к нему в недавнем прошлом целительным чарам. Диагностические чары показали, что твое сердце недавно восстановилось при помощи крайне мощной магии, из отдельных кусочков. Видишь ли, при подготовке к созданию вурдалака некроманты зачем-то разрезают его на 4 части. Фель своего собеседника, если и слушала, то виду не подавала. Плюс есть еще кое-что, куда более важное. Ты буквально истекаешь магией, которую вкладываешь в редкостно неумелые чары, за которые даже начинающему ученику всыпали бы плетей. Но теряя 80% силы в окружающую среду, они все-таки работают, поскольку заложенный в них потенциал просто чудовищен. Да чем говорить, у всех нас существенно ослабла жажда магии. А Лонари после попадания под твой электрический удар на некоторое время вообще забыл о ней полностью. То есть это не Тимон? В голосе Мала слышалась усталость. Он много лет так надеялся, что исчезнет связывающая его по рукам и ногам клятва верности по независящим от гордого орка причинам. И вот, свершилось. Но радости нет. Видно, за проведенные вместе годы напарник сумел стать ему кем-то более близким, чем просто обычным начальством. Гоблин, даже если откроет в себе очень сильный магический дар, подобного никогда не провернет, верно? Прости, Пумба. Сложно было сказать, насколько искренен оказался лежащий на полу длинноносый зеленый карлик, но если эти его слова были игрой, то мастерской. Здесь от него только тело, а душа отправилась туда же, куда после смерти отправляются все гоблины. Я просто занял случайную тушку, которую еще можно было вернуть к жизни. В чем еще у меня получилось проколоться, если не секрет? Недостаточно достоверно изображал амнезию, перечислять долго. В частности, ты очень уж активно домогался меня, Лонари, и любую другую эльфийку, попавшую в зону видимости. Оскорблено дернула щекой Фиэль Златокудрая. Нет, гоблины народ пошлый, причем безмерно, но обычно к представительницам моего рода таких жарких симпатий не проявляют. Мы же в 1,5 раза крупнее их, простая физиология. А вполне себе симпатичную вдову-дворфейку, стоившую тебе глазки в этом поселке, проигнорировал. Причем не просто отверг, ты в упор отказывался в ней видеть объект сексуальных домогательств. Прокол, уныло констатировало существо, лежащее в центре магического рисунка. И, самое главное, до сего момента я о нем просто не подозревал. Привык к тому, что женщины подобного роста еще дети. Причем далеко не самые взрослые, верно? Согласилась с ним эльфийка. Так расскажешь сам, что ты такое, или нам сразу переходить к пыткам? Полагаю, ты оказался сильно привязан к занятому телу, раз не сменил его на более подходящее, и не дал просто повторно убить себя некромантом, чтобы потом выбраться из кучи трупов и спокойно пойти по своим делам. А еще я, приняв удар на себя, спас твою прелестную задницу от не менее прелестной, но немного гниловатой леди Сильваны, заметил пленник. Верно, кивнула Фель. И именно поэтому мы сейчас разговариваем. В противном случае, я бы всадила рунную стрелу тебе в затылок, а потом сожгла тело и пепел закопала в разных местах, на всякий случай, а то вдруг регенерируешь. Ладно, срываем маски, или вернее приоткрываем их, вздохнул ее пленник. Я слуга некоего существа, проживающего в Азероте и очень не желающего попадания этого мира под власть демонов. Ему тут жить, знаете ли, однако просто взять и всем накостылять оно не может по ряду причин, о которых мне нельзя рассказывать. Вот и пришлось изыскивать окольные пути решения проблемы, вроде вселения меня в ставшую бесхозной тушку. Посылать явного неумеху, решила поучаствовать в беседе Лонари. Но это же глупо. Почему некто достаточно могучий, чтобы его посланцы не испытывали никаких проблем с маной и могли ее транжирить направо и налево, не нашел кого-нибудь получше? Милая моя, если бы этот мир, да и какой-нибудь другой тоже, был полностью логичным, то его будущее было бы по силу до малейших деталей просчитать математикам, фыркнул лежащий на полу гоблин. Ты видела такое? Нет, вот странно, но я тоже. Один из древних драконов, принялась рассуждать Фель. Нет, вряд ли, у них хватает более компетентных исполнителей. Да и потом эти называющие себя богами ящерицы, как правило, не чешутся до того момента, как кто-нибудь начнет чистить им чешую ударами меча. И просто спалить к демонам Лордерон вместе с Артасом им тоже ничего не мешает, кроме собственной спеси и презрения к мирским делам иных народов. древний темный дух или бог, которому поклонялись некогда тролли. Пришел ее на помощь отрядный медик, присутствующий тут же. Его ведь не убили, просто лишили большей части последователей. А тут в мир входят такие конкуренты. Может, кто-то из Орочьего пантеона? Пришла на помощь Лонари. Эй, зеленый, который крупный, ваши боги могли провернуть чего-то подобное. Да мы вроде предкам молились. Неуверенно ответил Мал, не понимающий, как ему поступать в подобной ситуации. Ведь его все-таки не развязали, а значит, по-прежнему подозревали непонятно в чем и могли по завершении беседы убить. И у них сейчас уже есть активно действующий избранник, Тралу. Другие известные многим великие существа тоже, скорее всего, не удел. Продолжал развивать нить рассуждений Златокудрая. У них хватает последователей из своих народов. Кому мог понадобиться столь неудобный инструмент? Кто-то из чудом уцелевшей нерубианской знати. Версии предлагались одна за другой. Этих разумных насекомых при встрече зарубит любой. Хотя последними, кому приходилось страдать от их злого нрава, являлись древние империи троллей. Но они, судя по летописям, были весьма могущественными. Может, на Трезим-отступник? Пришла Малу в голову идея, кажется, тоже имеющая право на существование. В своих интригах друг против друга они могут пойти на многое. Мне об этом дедушка рассказывал, он видел бой одного высшего демона и против другого. Тогда и секретность вместе с попыткой замаскироваться под Тимона объяснима. Все, хватит, гадать можно долго. Остановила пререкание Фель. Азерот действительно имеет весьма бурное прошлое, в котором внезапно пропадали или находились целые цивилизации. Взять тех же гномов, до которых чисто случайно дорылись однажды дварфы. Не хочешь говорить, кто ты и кому служишь? Ладно, но какие у тебя цели? Остановить пылающий легион и набрать личного могущества сколько смогу, хмыкнул пленник. Причем последнее для меня важнее, хотя тот, кто обеспечил нашу встречу, ясное дело другого мнения. Откровенно, не так ли? Впрочем, если не будет выполнена первая цель, то вторая потеряет всякий смысл. Такие рабы, как мы с моим шефом, демонам даром не нужны. Естественно, добиться желаемого намеренно и более простыми способами, если таковые вообще возможны. И в процессе мне вовсе не хочется отказываться от маленьких жизненных удовольствий. Думаю, ты говоришь правду, нахмурилась Фель. Во всяком случае, я давно уже не верю в альтруистов, желающих ради всеобщего блага спасти мир и ничего не пойметь в процессе. Возможно, я делаю ошибку, но... Мощный пинок, отвешенный хрупкой эльфийской ножкой, впечатал тело гоблина в стену. Подобное явно не могло произойти благодаря одной мускульной силе, в ход определенно была пущена магия. Это тебе за все те сальные слова и мысли, которые отпустил в мой адрес, уведомила его Златокудрая, поправляя прическу. Сам цепи расплавишь или помощь? Ей ничего не ответили, кроме сдавленных стонов. Похоже, маленький носатый карлик от удара почти превратился в большую блямбу зеленого цвета. У него даже кровь горлом пошла. Разумно ли это? Осторожно уточнила у командир Гиланери. Если ему, скажем, отрубить руки и ноги, а потом таскать с собой. Через неделю он из принципа научится не выпускать ману в окружающую среду. Вздохнула старшая эльфийка, потеряв висок. Хотя не спорю, идея сделать его передвижным колодцем маны меня тоже очень интересовала. На весь наш народ, конечно, такой подпитки не хватит. Но поселение в пару сотен эльфов рядом с ним понемногу отойдет от жажды магии. А потом его обитателей можно и поменять местами с новой партией беженцев, доведенных до крайности истощением. «Я так понимаю, ты предлагаешь союз?» – уточнил гоблин, откашлившись. Цепи с него немногословные эльфийские мечники уже стали сматывать, а потому маленькая зеленая тушка крутилась вокруг своей оси словно веретено. «Эй, не так быстро, меня сейчас вырвет, и уверяю, брызги разлетятся по всей комнате. Верно, вряд ли мне найдется чем принудить существо, вполне свободно занявшее чужое тело», кивнула в ответ на его слова Фель, сделав знак подчиненным бережнее обращаться со странным существом. «В крайнем случае, ты просто уморишь эту мелкую уродливую тушку, не знаю, какие будут санкции за провал, но ты то их скорее всего вынесешь. А вот я останусь без того, кто мог бы помочь обеспечить благополучие моего народа и месть врагам. Это в любом случае важнее всего на свете, и ради такого можно заключить сделку почти с кем угодно. Отлично. Лишенный пут гоблин немного подумал и улегся обратно в магическую печать. Пумбу бы развязали. Наш лысый как коленка друг абсолютно не при делах, дальше ограничивать его свободу бессмысленно. Пусть идет куда хочет, Если захочет, конечно, разболтает. В глазах бывшей нянечки блеснула сталь, а рука сама по себе потащила из ножен клинок. Впрочем, и пускай, сейчас сумасшедших много как никогда и ему никто не поверит. А если мы добьемся успеха и прославимся, то критиковать нас никто и не задумается. Я останусь. Мал просто не верил в то, что ему дадут уйти. Скорее будет стрела в спину, или неудачно подвернувшаяся гнилая ступенька на лестнице. Клятва телохранителя, которую я принес, обязывает мстить за убитого. Так не все ли равно, где и с кем мне резать некромантов? Отлично. Мне понравилось всюду ходить с личным телохранителем, на которого всегда можно свалить тяжелую работу. Зло улыбнулся освобожденный от цепей пленник. У Мала зародились серьезные сомнения в том, что его подопечный действительно мертв. Вряд ли какой-то дух, вселившийся в ставшее бесхозным тело, мог вести себя так по-гоблински. Или может он изначально был призраком кого-то из зеленокожих коротышек и потому себя так ведет. Хорошо, что все будет идти как раньше. Между прочим, для всех окружающих мне лучше бы так и остаться Тимоном, двинутым на голову безобидным зеленым коротышкой, открывшим в себе неплохие способности к магии. А потому советую общаться со мной как обычно, чтобы лишних подозрений не выдать. Кстати, я правильно догадался, что заряженный при помощи этой печати накопитель вы потом сможете использовать. Нет, уныло вздохнула Лонари. Мана из подобной вещи выйдет слишком грубая. Использовать ее это все равно, что пить морскую воду. Жажду-то может и утолит ненадолго, но потом организму будет хуже, намного хуже. Вылезай оттуда, пока истощение не словил. Не буду. Наотрез отказалось лежащее в центре колдовского рисунка существо. Я как раз и хочу посмотреть, что будет, если полностью лишусь волшебства. Мне интересно, кем надо быть, чтобы добровольно стараться заработать себе магическое истощение. Неверяще вздохнула Фель. Слушай, может мы все ошиблись и ты все-таки больной на всю голову гоблин? Не исключенный такой вариант. Хмыкнул мелкий зеленый паршивец, наблюдая, как с орка снимают веревки. Но тогда я сошел с ума настолько, что мое безумие стало реалистичным. Кстати, как в Азероте обстоят дела с поиском одержимых? Если они не бросаются с воплями на прохожих, то почти никак. Некроманты при помощи особо сильных банши, способных на подобный трюк, пробовали провернуть диверсии. Ничего у них толком не получилось. Нежить не может достаточно правдоподобно маскироваться под живых. Пожала плечами девушка. Да и сомневаюсь я, что обычные меры помогут изгнать тебя из этого тела или обнаружить. Слишком уж качественно к нему привязана твоя сущность. Ладно, перейдем к делам серьезным. Чем ты можешь помочь, кроме того, что снимаешь с нас бремя жажды магии? Сейчас, почти ничем, насупился коротышка. В перспективе у меня есть шансы стать очень могущественным колдуном, если найдется хороший учитель. Это само собой разумеется, если у тебя есть подпитка маны из какого-то источника. Отмахнулась эльфийка. А еще, не может же быть, чтобы эмиссар кого-то из великих сил вообще ничего не умел. В принципе, я очень много знаю. Патрон поделился кое-какими строго секретными сведениями перед тем, как отправить на задание. Хитро улыбнулся гоблин. И немного понимаю в технике. Не в той, которая конкретно есть, а в принципах ее работы. Ты бесполезен. Разочарование в голосе Фель было таким глубоким, что в нем можно было утопить великана. Хотя стоп, если посланник такой слабый, то его задача минимум просто передать кому-то нужную информацию, верно? Ну, где-то, в чем-то, как-то. Ехидно оскалился гоблин. Поторгуемся, что ты можешь предложить? Назови мне причину не убить тебя на месте, как существо непонятное и опасное. Не пошла на поводу у него Фель. Что тебе известно? Скоро вернется Смертокрыл, который запросто устроит Азероту такие катаклизмы, которых давно не видели смертные. Ласково улыбнулся ее собеседник. Вряд ли он решится объединиться с демонами, но кто знает, кто знает. Да, возможность подготовиться к подобному дорого стоит. Сглотнула Фель, первый отошедший от шока. Все остальные эльфы до сих пор стояли, замерев соляными столбами. Видимо, имели хорошее воображение и могли представить грядущие неприятности. Один из древних богов этого мира, которого свои же сородичи пытались прикончить долго и безуспешно, это не просто проблема, а очень большая проблема. А еще в ее дыхании без проблем будут сгорать целые города. Если не предупредить об этом заранее и не подготовиться, остатки нашего народа могут исчезнуть в наступившем хаосе. А как скоро это произойдет? Ближайшие годы. Почесал длинный нос гоблин. в худшем случае месяцы. Сама понимаешь, поставить часы с обратным отсчетом на такое событие не получится. Но Смертокрыл уже преодолел большинство преград, сковывающих его в глубинах земли. Ладно, это пугает, но это в конце-то концов не наши проблемы. Встряхнулась девушка. Что еще ты можешь предложить? За то, чтобы быть на полном содержании нашего отряда и получать исполнение небольших просьб. Небольших и приличных. Хорошо. Спокойно кивнул гоблин. Вот только злая улыбка с его лица никуда не исчезла, и Мал заранее начал подозревать, что итоги этой беседы эльфам ну просто очень не понравятся. Хотите сведений? Их есть у меня. Только удалила бы из комнаты всех посторонних, как-никак информация строго секретная. И не подумаю, фыркнула Фель. Мало ли чего может случиться со мной, или с тобой, сама напросилась. Единый центр управления нежитью находится в Нардскале. Зловеще изрек гоблин, пытаясь принять патетическую позу. Поскольку вставать он и не подумал, то получилось у него не слишком удачно. Там, среди бескрайних снежных просторов, вмурованы в лед останки великого чернокнижника орков Нерзула. Именно он является тем, кто дергает Артаса и остальных немертвых за ниточки. Если их уничтожить, твари как минимум ослабнут и лишатся руководства. Генералы армии проклятых вроде той же Сильваны могут обрести независимость. Однако вряд ли это заставит их раскаяться в своих грехах и прервать собственное существование. Но драться с единой армией и с кучкой разрозненных банд – две большие разницы, не так ли? Мы же туда не пройдем, верно? В голосе Лонари слышалась надежда на отрицательный ответ. Увы, вам это будет не проще сделать, чем Артасу окончательно додавить побережье. Покачал головой очень информированный гоблин. Не думаете же вы, что эта мертвая, но все еще очень могучая личность не позаботилась о своей защите? Да и проклятый принц вместе со всеми личами в случае чего понесется на выручку, теряя по дороге сапоги и отгнившие подошвы ног. Очень ценная информация. Фель Златокудрая нервно покрутила головой по сторонам. Ее подчиненные вид имели пришибленный, но задумчивый. Видно, уже готовились мысленно к экспедиции в холодные края. А еще они, похоже, были готовы простить маленькому зеленому паршивцу все прошлые грехи и большую часть будущих. Впрочем, сама волшебница уже тоже раскаивалась в том, что так невежливо сегодня с ним обошлась. Повелитель всей нежити точно являлся одним из главных виновников того, что произошло с ее народом и близкими людьми. Уничтожить его было делом чести. Нет, даже не так, долгом любого жителя Кельталоса. Доказательства, кроме моего слова, фыркнул гоблин, еще больше расплываясь в оскале, мало похожим на улыбку. Учитывая, что смотрел он прямо на предводительницу отряда, та понемногу начинала чувствовать себя очень неуютно. Даже несмотря на численный перевес ее сородичей и не такой уж и малый боевой опыт. Никаких. Впрочем, можете попробовать поймать и допросить кого-нибудь из личей. Уж они то свое верховное командование знают. Или на Тризима. Сразу принца Артаса. Чего уж там. Фель с каждой секундой нервничала все больше и больше. Чутье эльфийки, отточенное сначала воспитанием вечно ищущей приключений молодежи, а потом играми на выживание с нежитью, буквально орала о грядущих проблемах. А еще чем-нибудь полезным ты меня порадовать можешь? А да, в глазах гоблина полыхало багровое пламя, и почему-то окружающие никак не могли уверить себя, что это просто отсветы горящих в комнате свечей. Самый лакомый кусочек я приберег напоследок, и награду за него хочу соответствующую. Тебя, да не на ночь или две, а навсегда, целиком и полностью, спасать не буду. Решил для себя малый, демонстративно сложил руки на груди. Даже если это все еще Тимон, только сошедший с ума, в клятве я обязывался защищать его от врагов. Про предотвращение самоубийства там и слова не было. Сам захотел умереть, так не мне его отговаривать. Эльфы-мечники неуверенно переглянулись и медленно потащили оружие из ножен, производя в процессе максимально возможное количество шума. Вообще-то после такого им следовало изрубить тело гоблина в лоскуты, но обычно с тем, чтобы защитить свои честь и достоинства, волшебницы прекрасно справляются и сами. К тому же ситуация, в которой они находились, была, мягко говоря, неординарной. «Ты сошел с ума, маленький зеленый поганец», — осведомилась Фель, давая знак воинам остановиться. Во-первых, лежащего в центре высасывающей магии печати гоблина она могла и сама растерзать на мелкие кусочки. А во-вторых, если он не врал, свою честь Златокудрая оценила весьма высоко. Но на сведения о том, кто хозяин всей нежити и где его найти, обменяла бы ее не церемонясь. Если же этот наглец мог сообщить нечто еще более ценное, то его следовало хотя бы выслушать. Поправка. Маленький зеленый мстительный поганец. Если гоблин пытался улыбнуться еще больше зловеще, то потерпел неудачу. Особо его физиономия не изменилась. Ну, может, стала немного более мерзкой. Захват и то, как ты его устроила, в принципе, простить можно. Да, я обиделся, но не слишком сильно. В конце концов, в подобной ситуации сам поступил бы похожим образом. А вот тот пинок. Зря ты мне его отвесила, ох, зря. Оставь свои тайны себе. Почти взвизгнула Фель, мучительно разрываясь между чувством долга и смесью из ненависти и презрения к своему собеседнику. Она прекрасно знала, что такое необходимость. Но пожертвовать собой за столь эфемерную награду, как информация из не слишком надежного источника, все же была не готова. Мы обойдемся и без них. Без них вы вымрете, причем весьма скоро. Если гоблин и расстроился, то виду не показал. Предлагаю пари. Я сообщаю тебе маленький секрет, а потом ты сама решаешь, стоишь ли его или нет. Будет ответ отрицательным. Что ж, значит, мне не повезло. Но предупреждаю, если обманешь, все равно не избегнешь назначенной тебе участи. Только не при жизни, а после смерти. Все-таки в вашем мире таким, как я, трудновато ориентироваться и действовать. А вот когда душа покинет тело, то игра начнется уже на моей территории.